493. Разве не чудесен опыт, когда вы прилагаете сердечную энергию на расстояниях огромных и способствуете делу великому? Можно проверить сроки и получить совершенную точность. Потому так важно записывать главное явление и ощущение. Таким образом можно бороться с нелепостями людей, которые будут утверждать, что везде лишь случайности и совпадения. У них нет сознательного применения главнейших энергий. Из этого проистекает вред не только для них самих, но и для всех остальных. Нет хуже хаотичного мышления и ломания токов энергии. Каждый выходит из себя, когда перед носом задувает его светильник, но именно задуванием светильника можно назвать пресечение сердечной энергии. Не устаньте твердить об этом. При сильных истечениях энергии особенно вредно нарушать ритм с самыми житейскими раздражениями. Никогда не знаете, как требовалась ваша энергия, потому торжественность будет лучшим охранением от изломов и зазубрин. Особенно при Армагеддоне нужно отрешиться от привычных мер. Утверждаю великое время, которое может соответствовать лишь торжественности.